Когда он сортировал все эти вещи, из системы раздался звуковой сигнал. Ши Фэн посмотрел на уведомление, увидев, что это был ранее установленный им будильник. Тот сообщал ему, что наступило утро, и ему нужно выйти из системы и отдохнуть. Беспокоясь о своем теле, Ши Фэн нашел безопасное место, прежде чем выйти из системы. Глава 68. Большой урожай. Раннее утро, слой тумана все еще покрывал наружное стекло окна. Небо за окном было затянуто темными тучами, и скоро должен был начаться дождь. ХММ, качество воздуха здесь ухудшается с каждым днем. После того, как я заработаю достаточно денег, я определенно должен убраться из этого разрушенного района и переехать в лучший дом в городе. Сев, Ши Фэн посмотрел в окно. После этого он потянулся и встал с кровати. Затем парень проделал 20 упражнений, прежде чем отправиться в свою тесную ванную, чтобы умыться. Как только Ши Фэн закончил приводить себя в порядок, он взял со стола телефон. Юноша начал с проверки оставшихся денег на банковском счете. Постоянно есть лапшу быстрого приготовления было вредно для его тела. Более того, питательных веществ было явно недостаточно, чтобы дополнить его метод тренировок. Ши Фэн с большим трудом раздобыл членскую карточку и купоны Большой Медведицы, но обнаружил, что ему все еще нужно подождать 5 дней, прежде чем он сможет ими воспользоваться. Это вызвало легкую депрессию. Теперь его единственная надежда была на продажу игровой валюты божественного домена. Ранее Ши Фэн зарегистрировал 3 золотые монеты в виртуальном торговом центре. Если кто-то их покупал, то заработанные кредиты автоматически отправлялись на его банковский счет. Однако у торгового центра была 3-часовая задержка транзакций. Более того, Ши Фэн не включил уведомления для своего банковского счета. Поэтому, даже если сделка уже была совершена, он не знал, сколько было переведено на его счет. Для проверки он мог использовать только свой старый телефон. Сейчас у Ши Фэна нет денег для покупки новейших квантовых часов. 1. В противном случае многие вопросы можно было бы легко решить с помощью этого устройства. Даже платежи по кредитным картам могут осуществляться через квантовые часы. Кроме того, все магазины, которые продавали товары, поддерживали оплату с помощью квантовых часов, так как это было безопасно и быстро. Через мгновение Ши Фэн вошел в свой банковский счет с телефона, проверяя оставшуюся сумму денег. Если кредитов хватит, он пойдет и хорошо поест. Последний раз он ел мясо, когда учился на 3-м курсе университета. Сейчас он учился на 4-м курсе и скоро должен был получить диплом. Раньше он снял все свои деньги с банковского счета, чтобы купить лапшу быстрого приготовления. Его текущий баланс не должен превышать 1 кредит. После продажи в течение всей ночи должны быть некоторые люди, которые купят часть его игровой валюты. Особенно это касалось гильдии в городе Белой реки. Ши Фэн не верил, что эти гильдии могли так быстро собрать средства. Даже если бы они должны были подписать контракт с командами по сбору денег или имели свои команды фарма, для них было абсолютно невозможно приобрести такое количество снаряжения за такой короткий период. Так или иначе, они должны были купить немного игровой валюты. На самом деле они купили довольно много. Думаю, мне не придется беспокоиться о еде в течение нескольких дней. Ши Фэн слегка улыбнулся, увидев, что на его банковском счете было более 1700 кредитов. Однако торговый налог действительно был высоким. Он продал в общей сложности 30 серебряных монет, которые стоили 1800 кредитов, но 100 кредитов пошли на налоги. Сумма была поистине зловещей. В любом случае, у Ши Фэна теперь были деньги, и это вдвое превышало его ежемесячные расходы на жизнь. Этого было достаточно, чтобы в течение некоторого времени нормально питаться. Если он продаст все 3 золотые монеты, то это составит 18 тысяч кредитов. Тогда у Ши Фэна хватило бы денег, чтобы купить 2 виртуальных игровых шлема. Единственное, о чем он сейчас беспокоился, так это о том, продаст ли он все 3 золотых. После некоторого размышления, Ши Фэн решил, что в этот период времени он определенно должен заставить эти гильдии игроков тратить больше денег. В противном случае, если бы они заключали деловые сделки в игре, они легко могли бы решить свою проблему с деньгами. Тогда им не нужно было бы покупать игровую валюту в виртуальном торговом центре. Ши Фэн покинул свою съемную квартиру. Он сходил в банк, снял все свои деньги. Теперь, когда его кошелек пополнился, Ши Фэн пошел в центр питания и купил 3 бутылки питательной жидкости ранга С. Их было достаточно, чтобы продержаться до 9 дней. Когда красивая продавщица увидела, что Ши Фэн купил 3 бутылки, даже не моргнув, она не могла сдержать восхищение. Взяв инициативу в свои руки, она спросила: «Ты свободен сегодня днем, красавчик, как насчет того, чтобы пойти выпить в сквер Юлан? Я угощаю». Сквер Юлан являлся близлежащим известным романтическим местом, и молодежь, как мужчины, так и женщины, любили ходить туда. Глядя на изящное тело красивой продавщицы и наполненные похотью глаза, становилось ясно, что она явно была намного лучше, чем великолепно одетые девушки из его класса. Однако Ши Фэн только спокойно ей улыбнулся. Как он мог не знать, о чем эта женщина думает? Он тактично отказался и повернулся, чтобы уйти. Реакция Ши Фэна заставила прекрасную продавщицу почувствовать себя немного несчастной. Большой улов просто сбежал. Разве она не была красивой? Неужели ей чего-то не хватало? Питательные жидкости были высшими продуктами новой эры. Они могли не только замедлить старение, но и незаметно залечить раны, которые невозможно было обнаружить, регенерировать клетки тела, развивать клетки мозга и еще много удивительных эффектов. Эти предметы уже стали незаменимыми для спортсменов и мастеров боевых искусств. Однако они были очень дорогими, поэтому простой народ мог лишь изредка покупать бутылку, чтобы выпить. В конце концов, месячная зарплата не такая уж и большая. Они не могли позволить себе бутылку каждые 3 дня. Только богатые могли относиться к этим питательным жидкостям как к напиткам, постоянно трансформируя свое тело. Сотни лет назад дети богатых семей редко выглядели безобразно. Это относилось как к женщинам, так и к мужчинам. Однако, с питательной жидкостью даже просто на улицах довольно часто можно было встретить красивых женщин и привлекательных мужчин. Бутылка питательной жидкости ранга стоила 400 кредитов. Бутылка питательной жидкости рангов стоила 1000 кредитов. Бутылка питательной жидкости ранга А стоила 10 тысяч кредитов. Что касается лучших питательных жидкостей ранга С, то это было просто невозможно купить простым людям, даже если бы они захотели. Эти питательные жидкости продавались только внутренним кругам общества. В своей предыдущей жизни Ши Фэн был достаточно удачлив, чтобы купить ее из-за своего статуса основного члена тени. Питательная жидкость ранга С была чрезвычайно дорогая и стоила 1 000 000 кредитов за бутылку. Однако ее воздействие было столь же поразительным. Питательные жидкости ранга А не могли даже сравниться с рангом С. Хотя питательные жидкости ранга С были очень дорогими, в мире было много богатых людей. Те, кто могли позволить себе купить ее, не стали бы беспокоиться о такой сумме денег. В конце концов, кто не захочет обменять деньги на собственную молодость? Это было действительно трудно представить. Мечта человечества сотни лет назад стала реальностью. Тело было необходимым активом для революции. Если Ши Фэн хотел улучшить свои навыки в божественном домене и стоять на вершине игры, тогда сильное тело и проворный ум были необходимы. Следовательно, Ши Фэн не совершил бы ту же ошибку в этом аспекте, что и в своей предыдущей жизни. После чего Ши Фэн отправился в ресторан изысканной кухни. Он потратил 100 000 кредитов, купив 2 набора питательных блюд. Один, чтобы поесть ему прямо сейчас, а другой на вынос на обед. После еды Ши Фэн отправился в обычный тренировочный центр. Потратив 60 кредитов, он тренировался в течение 4 часов, прежде чем вернуться домой. Вечером, около 7 часов, Ши Фэн выпил бутылку питательной жидкости и лег на кровать. Он активировал игровой шлем и подключился к божественному домену. После входа в систему, Ши Фэн начал приводить в порядок полученные предметы. Когда он закончил инвентаризацию, Ши Фэн испытал сильные эмоции. Неудивительно, что лунный лес был страной сокровищ. Только различные драгоценные камни первого порядка, которые он получил, составили более 300 штук. Еще там были десятки книг навыков, десятки бронзовых предметов снаряжения, 5 предметов снаряжения таинственного железа, более 50 наборов карт, более 20 рецептов для профессий мирных занятий, более 30 магических свитков первого порядка и 4 магических свитка второго порядка. Магические свитки из сундуков с сокровищами были намного лучше, чем те, что продавались в волшебной лавке. Так как различные свитки в волшебной лавке даже не достигли стандарта первого порядка. Между тем, магические свитки второго порядка были намного более ценными. Каждый из них будет иметь прекрасное применение, и никто не захочет его продавать. Что касается того, что принесло Ши Фэну больше всего радости, он закончил собирать снаряжение Серебряной Луны. Кроме того, парень также собрал полный комплект снаряжения Черной Крови, предназначенного для воинов щитов и рыцарей-хранителей. Стоимость снаряжения черной крови намного превышала стоимость снаряжения серебряной луны. Это был один из лучших комплектов снаряжения для воинов щитов и рыцарей-хранителей ниже 10 уровня. Если бы Калай экипировал этот сет на 6-7 уровне, то адские режимы подземелий ниже 10 уровня больше не были бы проблемой. Имея так много хороших вещей, Ши Фэн уже имел прочную основу для формирования команды из 20 человек. Единственным оставшимся вопросом будет вербовка членов и их навыки. После того, как он закончил укладывать свою сумку и убедился, что прибыли от лунного леса больше не будет, Ши Фэн активировал магический шар телепортации, покидая эту локацию. 1. Квантовые часы. Что-то вроде улучшенной версии смарт-часов, глава 69, безумец. В реальном мире небо медленно темнело по мере того, как солнце уходило за гору. С другой стороны, игроки божественного домена приветствовали восход утреннего солнца. Город красных листьев был ярко освещен, как днем. В торговом районе можно было повсюду найти пробирающихся по улицам игроков. По сравнению со вчерашним днем в городе красных листьев было намного больше игроков, и многие из них являлись новыми игроками нулевого уровня. После 2 дней официальной активности многие люди начали замечать разницу между божественным доменом и другими играми виртуальной реальности. Сражение в одиночку было чрезвычайно привлекательным, не говоря уже о других источниках развлечений. Монстры в божественном домене улучшались с увеличением уровней, делая битвы все более реальными. Это уже не были обычные простые поединки, где игроки и монстры по очереди сражались друг с другом. Битвы в божественном домене больше походили на боевые состязания в реальной жизни. Это была эпоха, когда все население мира должно было тренироваться. В реальном мире люди уже достигли уровня одержимости боевыми соревнованиями, что делает такие соревнования чрезвычайно популярными. Все мечтали о битве, в которой они могли бы драться сколько душе угодно, а тем более обмениваться ударами со знатоком. Они гнались за сильным чувством возбуждения, от которого в жилах закипала кровь. Это захватывающее чувство, от которого невозможно отказаться. Между тем, все это имелось в божественном домене, и не было никаких опасностей для жизни человека. Более того, божественный домен содержал в себе великие приключения, которые были и волнующими, и очаровывающими. Также имелось бесчисленное множество тайн, ожидающих, чтобы их обнаружили и исследовали. Время в игре было вдвое больше, чем в реальной жизни. Многие игроки хотели бы остаться в божественном домене на всю оставшуюся жизнь, проживая свои дни в игре. Именно по этой причине многие игроки были завлечены божественным доменом. Многие виртуальные игровые компании, увидев эту необратимую ситуацию, объявили о банкротстве, одна за другой, поскольку они готовились инвестировать в божественный домен. Такая ситуация также вызвала желание некоторых прогеймеров войти в божественный домен, что значительно увеличило количество игроков. Сразу после возвращения в город красных листьев, Ши Фэн получил кучу системных уведомлений. Почти все они были уведомлениями о продаже от аукционного дома. В одно мгновение деньги Ши Фэна увеличились до более чем 500 серебряных монет или 5 золотых. Ши Фэн еще помнил, что недавно зарегистрировал 3 золотые монеты в виртуальном торговом центре. После менее чем дневных усилий теперь он обладал дополнительными 5 золотыми. Эти гильдии получили все эти деньги после многих трудностей, но в конце концов все они помогли ему. В настоящее время в городе Белой Реки не было другого игрока, который был бы богаче, чем он. Лидеры первоклассных гильдий не были исключением. Однако это была лишь верхушка айсберга. Настоящий заработок только начинался. Сначала Ши Фэн отправил все вещи, которые были в его сумке, на склад. Он не планировал продавать их, а вместо этого сохранил для будущего использования. В конце концов, такие предметы, как драгоценные камни и книги навыков, являлись твердой валютой. Их цены никогда не снизятся. Напротив, это как раз снаряжение, которое будет обесцениваться параллельно увеличению уровня игроков. Вскоре после этого, Ши Фэн снова принялся за старое. Ночь – лучшее время для бизнеса. Видя, что солнце скоро взойдет, Ши Фэн отложил свой квест и установил уличный лоток, покупая камни, магические эссенции, твердые камни и наборы карт. Из-за предыдущих подобных случаев многие игроки намеренно оставались здесь и ждали его прибытия. Теперь, просто случайного крика от Ши Фэна было достаточно, чтобы заставить толпу игроков слететься. Таким образом, Ши Фэн скупал материалы, слушая разговоры игроков поблизости. На этот раз Альянс Ассасинов обрел великую славу. Они завершили квест «Восстание маленьких рыболюдей» и заработали много репутаций гильдии. Не понадобится много времени, прежде чем Альянс Ассасинов станет гильдией второго уровня. Подумаешь, я слышал, что в столице произошло крупное событие. Лидер первоклассной гильдии Федерации Звездной Реки выполнил крупное задание и уже стал гражданином первого класса. Еще немного и он станет частью дворянства. Когда он получит статус дворянина, какое значение будет иметь репутация маленькой гильдии? Став дворянином, он мог пойти в военный лагерь и ратушу, чтобы попросить квесты гильдии. Федерация Звездной Реки может догнать и превзойти Альянс Ассасинов в любое время, включая различные привилегии, доступные дворянам. Их накопленное преимущество огромно. Нынешней Федерации Звездной Реки уже достаточно, чтобы подавить Ураборос. Когда начнется борьба за столицу, город, скорее всего, попадет в руки Федерации Звездной Реки. Это просто мелочи. Теперь самым популярным вопросом должно стать столкновение между этими кузнецами, черным пламенем и торговым молотом. Кто об этом не знает? Сейчас, скорее всего, нет ни одного человека в районе города Белой Реки, который не был бы в курсе. Однако я никогда не думал, что победитель будет так быстро определен. Более того, я никогда не думал, что окончательным победителем станет торговый молот. Хе-хе, к счастью, я был сообразителен и занял немного денег, чтобы купить мерцающий нагрудник. Многие люди в настоящее время покупают их по высоким ценам. Я мог бы легко заработать 3 серебряные монеты, если перепродам тот, что у меня. Вот именно, независимо от атрибутов или дизайна, мерцающий нагрудник намного лучше, поэтому его стоимость должна быть чрезвычайно высокой. Он продавался по такой низкой цене только из-за конкуренции с торговым молотом. Черное пламя, должно быть, проиграл эту битву, постоянно теряя деньги. К сожалению, сейчас он не продает ни одного предмета снаряжения. В противном случае, я бы определенно занял денег, чтобы купить его. Прямо сейчас вспыхнула слава торгового молота. На форумах он даже принялся гордо ругать таинственного кузнеца за некомпетентность, называя его сукиным сыном за то, что тот не посмел с ним конкурировать. Чтобы увеличить свою славу и влияние, эти первоклассные гильдии, безусловно, его пригласят. Торговый молот, наверное, прямо сейчас уже обсуждает с ними условия контракта. Главный кузнец первоклассной гильдии. Люди пускают слюни при одной мысли о такой должности. Однако нам остается только завидовать, потому что у нас нет кузнечного чертежа бронзового снаряжения. Если бы у меня был такой предмет, даже если бы я обанкротился, я бы определенно конкурировал с торговым молотом до конца. Когда я займу главную позицию в первоклассной гильдии, мое будущее будет наполнено славой и богатством. Когда Ши Фэн услышал их разговор, его брови слегка нахмурились. Затем он вызвал официальный форум, и действительно, торговый молот высмеивал его всевозможными оскорблениями. «Сукин сын, разве ты не был таким классным? Почему ты превратился в труса? Давай продолжать соревноваться, если у тебя есть возможность. Смотри, как я раздавлю такого бессердечного кузнеца, как ты». Глядя на низкие провокации торгового молота, Ши Фэн спокойно улыбнулся. Он не мог не восхищаться торговым молотом. Чтобы стать знаменитым, он превратился в безумца, который готов был использовать любые средства, как и в прошлой жизни Ши Фэна, чтобы присоединиться к мировым доминаторам и стать их главным кузнецом. Торговый молот был готов продать всю свою гильдию. Закончив закупку материалов, Ши Фэн направился к аукционному дому. После всей этой шумихи торгового молота мерцающий нагрудник стал знаменитым. Теперь Ши Фэн мог начать свою следующую операцию по зарабатыванию денег. На нынешнем этапе игры большинство среднестатистических игроков уже имели 3-й уровень, в то время как многие ветераны поднялись до 4-го уровня, а эксперты – до 5-го. Простой игрок не мог позволить себе мерцающий нагрудник, в то время как ветеранам пришлось бы занять немного денег, чтобы купить один для себя. Что касается экспертов, то использование мерцающего нагрудника было не таким уж сложным вопросом. В подземельях 5-го уровня было много снаряжения, которое было намного лучше, чем мерцающий нагрудник. Это означало, что мерцающий нагрудник больше не мог заработать много денег. В конце концов, основными покупателями снаряжения были в основном эти гильдии. Может и были какие-то новориши, которые могли позволить себе купить такую игрушку, но среди обычных игроков они находились в меньшинстве. Ши Фэн вошел в аукционный дом, в большой зал, заполненный людьми. Без лучшего варианта, Ши Фэн нашел для себя угол и молча вызвал экран дисплея аукционного дома. Затем он выставил на аукцион 20 штук кузнечного чертежа мерцающего нагрудника. Базовая цена каждого была установлена в 30 серебряных монет, и они продавались по одному с интервалом в полчаса. Не потому, что Ши Фэн не хотел продавать их оптом, а потому, что это привело бы к тому, что их цена осталась бы низкой. Только через маркетинг голода он сможет получить наибольшую прибыль. Пусть эти гильдии медленно сражаются между собой. После этого, Ши Фэн вычистил накопленные твердые камни и наборы из аукционного дома. Затем он покинул аукционный дом и направился к библиотеке. Глава 70. Успех или неудача сводится к одному и тому же человеку. Равнина Клука. Это была игровая площадка степных львят 6 уровня. На этом этапе игры было очень мало игроков, которые пришли бы сюда, чтобы гриндить и прокачиваться, потому что уровень здесь был немного выше. Кроме того, монстры были многочисленными и концентрированными, что затрудняло их убийство. Эти степные львята охотились группами от 3 до 5. Иногда за ними даже следовал взрослый элитный степной лев, из-за чего с ними трудно было иметь дело. Тем не менее, в настоящее время на этой равнине находилась группа из 6 человек, сражающаяся с группой львов. Девушка, одетая в голубые доспехи, размахивала мечом, стоя лицом к лицу с элитным степным львом. Она не только легко уклонилась от острых когтей степного льва, она даже воспользовалась шансом напасть и нанести урон. Ее доблестная внешность могла пленить даже женщин. Эта девушка была снежной богиней, нежным снегом. Она уже достигла 5 уровня и носила бронзовый сет 4 уровня, лазурный шрам. В руках она держала таинственный железный меч завоевателя. По сравнению с прошлым, ее силы значительно возросли. Кроме того, был также воин щита, который не был слабее, работая сразу с 4 степными львятами. Клирик Пати, Сяюэр, читала молитву. Ее тонкие руки чертили в воздухе божественные тексты. Сяюэр заботилась о воине щите, также исцеляя и нежный снег, удерживая линию Инер обоих в безопасных пределах. Огненная ведьма, Чжа Юэжу, также была одета в сет иллюзорного пламени 4 уровня. Большие огненные шары постоянно вылетали из ее руки, заставляя пугающее количество урона появляться над головой степного львенка. Через несколько мгновений они перебили группу львов, возглавляемых элитой. Нежный снег подобрала добычу со степного льва, обнаружив, что это книга навыков. Снаряжение не выпало. Затем она посмотрела в сторону Сяюэр, сказав: «Сяюэр, это твой щит святого света. Поторопись его выучить. После небольшого перерыва мы продолжим поиски других степных львят. Мы обязательно должны получить навык возрождения». «Здорово. С этим навыком исцеление больше не будет таким интенсивным», — счастливо сказала Сяюэр, получив книгу. В настоящее время отдыхая, Чжа Юэжу внезапно с любопытством спросила: «Снег, этот торговый молот уже получил огромную известность. Мы должны послать хотя бы кого-то, чтобы завербовать его. Так мы можем увеличить славу нашей гильдии, если добьемся успеха. Более того, его кузнечные навыки не так уж плохи. Будет жаль, если мы позволим какой-нибудь другой гильдии его украсть. Нет необходимости. Это не займет много времени, прежде чем бронзовое снаряжение 3 уровня упадет в цене. Он знает только, как ковать бронзовую экипировку 3 уровня и не имеет кузнечных чертежей для более высокоуровневого снаряжения. Почему мы должны тратить большую сумму денег, сражаясь за него? В конечном счете мы только проиграем, лишь немного заработав. Более того, мы даже не знаем, когда наша гильдия сможет получить кузнечный чертеж для высокоуровневого бронзового снаряжения. Зачем он нам нужен?» Нежный снег покачала головой. Она не питала особых интересов к таким людям, как торговый молот. Напротив, меня больше интересует кузнец Черное Пламя, особенно его действия. Я не могу видеть сквозь его намерения. Если он хотел привлечь внимание первоклассных гильдий и выделиться, то у него нет причин скрывать свое имя. Было бы много больших гильдий, связывающихся с ним. Однако он скрыл свое имя, не позволяя никому выйти с ним на контакт. Это означает, что он не хочет, чтобы другие знали о его личности. Тем не менее, он по-прежнему конкурирует с торговым молотом, снижая цену на свое снаряжение и снова давая всем о себе знать. Теперь, когда на него обратили внимание, В самый жаркий момент он внезапно снимается с соревнования и снова исчезает из нашего поля зрения. Он постоянно приносил нам три разных вида кузнечного снаряжения. Возможность получить такое большое количество кузнечных чертежей бронзового снаряжения показывает, что он обладает большой силой. И все же, почему он вдруг ушел? Какова цель этого кузнеца черного пламени? Или он ушел, потому что уже достиг своей цели? До сих пор я не знаю, что пытается сделать этот кузнец черное пламя. Он наполнен тайной во всех аспектах. Снег, как насчет того, чтобы я поручила кому-нибудь исследовать этого кузнеца? Услышав от тебя такой отзыв, даже я хочу посмотреть, что он за человек. Выслушав анализ нежного снега, Чжао Юйжу озарила понимание. Она вдруг заинтересовалась этим кузнецом черное пламя. Также она ощущала, что этот человек не так прост. Девушку переполняло любопытство касательно кузнеца черного пламени. Одна только мысль о том, что она может раскрыть личность этого человека, заставляла ее чувствовать себя немного взволнованной. Между тем, внутри средней комнаты ковки на втором этаже ассоциации кузнецов, как продвигается ваше рассмотрение? Торговый молот сидел со скрещенными ногами, небрежно спрашивая, прищурившись, глядя на представителей первоклассных гильдий. Однако условия, установленные торговым молотом, заставили эти первоклассные гильдии замолчать. Условия торгового молота были слишком жесткими. Только вилла в городе, в котором он жил, и ежегодная зарплата в 5 миллионов кредитов заставили бы эти гильдии сделать шаг назад, не говоря уже о том, что он хотел, чтобы у него имелся приоритет на все ресурсы. Такие условия, скорее всего, получали только лидер гильдии и его зам. В то же время торговый молот хотел того же, что и они. Тогда, разве это не означает, что он будет на равных с лидером и вице-лидером гильдии? Вы, ребята, должны хорошенько все обдумать. Мне нелегко было заработать такую большую репутацию. Как только я вступлю в вашу гильдию, ваша популярность немедленно взлетит и превзойдет других. У вас не будет недостатка в бронзовом снаряжении, и вы сможете заработать большую сумму денег благодаря моим методам ковки. Цена, которую я дал, не должна считаться большой, с улыбкой произнес торговый молот. На его лице было написано: «Если ты меня не завербуешь, найдутся и другие. Потом не кусай локти». Первоклассные гильдии ели с рук торгового молота. Сейчас каждая из этих первоклассных гильдий хотела быть на шаг впереди других. Если это так, то у них будет больше преимуществ в захвате города. Богатство, которое приходит с контролем над виртуальным городом, не может сравниться с 5 миллионами кредитов и виллой. Запрашиваемая цена торгового молота может считаться низкой. Глядя на этих представителей первоклассных гильдий, хотя в их лицах не было видно и намека на решимость, их глаза сверкали убеждением в необходимости завербовать его. Торговый молот внезапно почувствовал, что его действия по инвестированию всего своего имущества в конкуренцию на этот раз были действительно мудрыми. Если бы в последнюю секунду он не решился занять денег у ростовщиков, то, возможно, проиграл бы черному пламени. К счастью, кузнец черного пламени сошел с дистанции на шаг раньше, чем он, позволив ему вкусить последний плод победы. Как раз в тот момент, когда торговый молот радовался своей решительности, выражение лиц многочисленных представителей за столом внезапно изменилось. Каждый из них выражал потрясение и экстаз. «Брат торговый молот, я искренне сожалею, но наша гильдия решила выйти из этого соревнования и уступить другим. Наша гильдия больше не присоединится, а у меня все еще есть дела, так что я ухожу», — внезапно сказал представитель Федерации Звездной Реки. «Эта цена слишком высока. Наша гильдия тоже сдается. Мы можем только надеяться на будущее сотрудничество». В мгновение все представители гильдии стали расходиться. Более того, каждый из них, похоже, спешил. Казалось, они не могли удержаться, чтобы немедленно не побежать в другое место, не желая терять ни минуты. «Что вы все имеете в виду? Больше не ведете переговоры? Вам лучше не пожалеть об этом. Я кузнец, который может изготовить бронзовое снаряжение. Потом я к вам не присоединюсь, даже если вы все будете умолять. Разве умение ковать бронзовое снаряжение удивительно? Сейчас аукционный дом продает кузнечные чертежи бронзовой экипировки. С кузнечным чертежом мы можем воспитывать наших собственных кузнецов. Нам вовсе не нужно тратить 5 миллионов кредитов», — холодно рассмеялся один из представителей, прежде чем покинуть комнату ковки. «Что вы сказали? Повторите это четко, прежде чем уйти». Услышав это, Торговый молот резко встал. Ему показалось, что он ослышался. Глава 71. Внимание на аукционном доме. Увидев, что все ушли, торговый молот, как парализованный, остался сидеть на своем стуле, а его взгляд стал безжизненным. Был ли на самом деле кто-то, кто продавал кузнечный чертеж бронзового снаряжения в аукционном доме? Как такое возможно? Торговый молот не мог понять такое поведение. Это было так же глупо, как в буквальном смысле передать ключи от сокровищницы, наполненной золотом, кому-то другому. Только безмозглый человек способен на такой идиотский поступок. Нет, они, должно быть, пытаются обмануть меня. Торговый молот резко встал, вызывая официальный форум. Он хотел заставить этих людей сожалеть. Он хотел разорвать их за то, что они посмели смотреть на него свысока. Однако, когда торговый молот посмотрел на несколько закрепленных дискуссионных тем, он мгновенно оказался в шоке. Там действительно был идиот, который продавал кузнечный чертеж. Кузнечный чертеж бронзового снаряжения появляется в аукционном доме. В качестве доказательства имелись даже фотографии. Щелкнув по ветке, чтобы посмотреть, торговый молот совершенно опустел. Это на самом деле был кузнечный чертеж мерцающего нагрудника. Это было снаряжение, ранее продаваемое кузнецом Черным Пламенем. Все были прекрасно осведомлены о том, насколько хороши атрибуты этого предмета. Это был абсолютно топовый товар. Если первоклассная гильдия заполучит этот кузнечный чертеж, торговый молот им не понадобится. Для первоклассной гильдии слава не имела большого значения. Раньше он осмеливался действовать самонадеянно, потому что узнал кузнечный чертеж дикого нагрудника. Теперь, когда у других имелся лучший кузнечный чертеж, кто обратит на него внимание? В ходе обсуждения многие первоклассные гильдии заявили, что кузнечный чертеж принадлежит им, и они будут сражаться с тем, кто посмеет конкурировать с ними за него. Следовательно, все начали обращать внимание на проблему собственности на этот кузнечный чертеж. Торговый молот больше никого не интересовал. Вместо этого каждый из них радовался его несчастью, высмеивая его конец. Этот инцидент заставил всех восхищаться таинственным игроком, который продавал кузнечный чертеж. Средства этого таинственного игрока были чрезвычайно велики, и люди не могли не похвалить его. Он мог убить без пролития крови. Он использовал только клочок бумаги, чтобы заставить торгового молота, восходящую звезду, которая вызывала зависть и восхищение десятков тысяч, упасть со своего небесного алтаря в бездонную пропасть и никогда не подняться обратно. Торговый молот уже испытывал ненависть к этому игроку, который продал кузнечный чертеж. Как только его роскошная жизнь оказалась в пределах досягаемости, все было разрушено. Более того, он был уничтожен человеком без мозгов. Не бойся Бога, как врага, бойся союзника свинью. Теперь эта поговорка нуждалась в дополнительном стихе. И еще больше глупого прохожего. Глаза торгового молота побагровели, а лицо стало пепельно-серым. Одного его выражения было достаточно, чтобы проглотить человека. Нехорошо. Я определенно должен купить его любой ценой. Пока я куплю его, я могу вернуть все преимущества. В это время у меня будет не только дикий нагрудник, но и мерцающий нагрудник. Когда придет время, этим первоклассным гильдиям придется пасть ниц и просить моей милости. Нынешнее выражение лица торгового молота было как у игрока, который проиграл. Он возложил все свои надежды на покупку кузнечного чертежа мерцающего нагрудника. Думая об этом, торговый молот больше не мог сдерживаться и стремительно бросился к аукционному дому. Однако к аукционному дому спешил не только он. Были также высшие эшелоны различных гильдий различных городов под влиянием города Белой реки. Все они хотели приобрести кузнечный чертеж. В конце концов, все знали, насколько силен мерцающий нагрудник. Владение кузнечным чертежом было равносильно владению горой золота. Этот инцидент вызвал шум в аукционных домах различных городков города Белой реки. Аукционные дома стали необычайно оживленными, поскольку игроки толкали друг друга внутри здания. Аукционные дома были забиты до отказа, так что игрокам было трудно даже войти. Между тем, конкуренция за кузнечный чертеж мерцающего нагрудника вступила в полную силу. Все гильдии предлагали высокие цены. В течение 10 коротких минут цена за предмет достигла 1 золотой монеты. Правильно, это была 1 золотая монета. Это были практически все средства большой гильдии. Таким образом, цена кузнечного чертежа постоянно росла без каких-либо признаков остановки. Глава гильдии, у меня больше нет денег. Что нам теперь делать? Черт! Как это возможно? Я дал тебе одну золотую и 20 серебряных. Как этого может не хватить? Но, сейчас он продается по цене 1 золотая 56 серебряных монет. Черт, эти люди сумасшедшие. Это просто кузнечный череж. Подожди немного, я немедленно попрошу денег у команды фармеров. Я не верю, что мы не сможем его получить. По мере того, как цена на кузнечный чертеж мерцающего нагрудника постепенно росла, каждая из гильдий постоянно собирала средства. Они связались с командами по фарму денег, членами их гильдии, и в конце концов даже приобретали в виртуальном торговом центре. Тем временем, Шифен, причина всего этого безумия в городе Белой реки, только что благополучно прибыл в библиотеку. Уважаемая мисс Шарлин, я принес то, что вы просили. Теперь вы можете снять проклятие. Шифен искренне достал 2 золотые монеты, 30 лунных камней и магический шар телепортации. Увидев сверкающие золотые монеты, Шарлин удовлетворенно кивнула. Однако, подобно святой матери, Шарлин покачала головой и сказала с явным сожалением: «Авантюрист, ты действительно удивил меня. Тебе удалось собрать все необходимые материалы за такой короткий срок. Если бы я знала раньше, то сказала бы тебе, что церемония падения луны имеет ярусы». «Ярусы?» Шифен посмотрел на выражение лица Шарлин, на котором отражалось сожаление, и не мог избавиться от ощущения некоторой странности всей этой ситуации. Как будто он был мышью, на которую смотрел кот. «Мммм», Шарлин вздохнула, сказав: «Падение луны – очень древняя церемония. На самом деле, помимо рассеивания, есть и другие эффекты. Однако для удобства церемония использовалась только для снятия проклятий после постоянных изменений, в то время как другие эффекты были значительно ослаблены. Если ты заплатишь еще 3 золотые монеты, я смогу собрать все необходимые материалы, чтобы провести полную церемонию падения луны. Помимо того, что она поможет тебе снять проклятие, она также даст тебе невообразимо большой урожай». «Что думаешь? Большой урожай?» Когда Шарлин произнесла эти 2 слова, ее голос звучал исключительно громко, создавая впечатление, что этот большой урожай был чем-то удивительным. Тем не менее Шифен знал, что Шарлин перед ним обладала каким-то рентгеновским умением. Иначе как бы она догадалась, что в его сумке лежат именно 3 золотые монеты? Он уже потратил 3 золотых монеты, чтобы развеять проклятие, и он не хочет становиться лохом. Словно прочитав мысли Шифена, Шарлин добавила: «Авантюрист, тебе известна легенда о демоне, убившем святого меча Силиуса. Согласно легендам, Силиус был проклят великим королем демонов, подвергаясь мучениям в течение длительного периода. Однако, испытав неисчислимые трудности, он, наконец, обнаружил способ снять проклятие, которым было падение луны. После прохождения церемонии падения луны он получил новую жизнь. Он получил несравненную силу от церемонии, что позволило ему победить великого короля демонов и стать легендарным святым мечом на континенте божественного домена. Разве ты не думаешь, что святой меч Силиус был очень могущественным?» Пока она говорила, кукольные глаза Шарлин непрерывно наблюдали за Шифеном. Она постоянно издавала скорбные вздохи при упоминании святого меча. Шифен внезапно потерял дар речи. Наблюдая за действиями Шарлин, было ясно, что она подразумевает. «Святой меч зовет тебя, юноша, ты не хочешь попробовать?» Шифен посмотрел на улыбающуюся Шарлин, и его сердце наполнилось беспомощностью. Эта Шарлин была продавщицей бриллиантов. Хотя Шарлин обладала неуправляемым темпераментом и преступно привлекательным телом, просить 6 золотых монет было просто огромной аферой. 6 золотых монет – это было эквивалентно 36 тысячам кредитов. Отлично. Его сердце было тронуто. Если бы он мог в будущем стать святым мечом, это бы того стоило. Новое не придет, если старое не уйдет. Уважаемая мисс Шарлин, я хочу попробовать полную церемонию падения луны. Будет ли опасность? Шифен неохотно вытащил еще 3 золотые монеты. После получения золотых монет, Шарлин радостно улыбнулась, отвечая: «Можешь быть спокоен, авантюрист. Хотя это мой первый раз, мои навыки очень хороши. Даже учитель хвалил меня как гения. Давай начнем прямо сейчас». Глава 72. Охотник на демонов. Небо все еще было темным, поскольку луна висела высоко в воздухе. Внутри библиотеки, расположенной в трущобах города Красных Листьев: «Авантюрист, если у тебя нет никаких проблем, то иди к центру магического круга. После церемонии будет небольшая боль, так что просто перетерпи, и все будет кончено». Шарлин указала на центр алтаря, сделанного из черного камня. В ее глазах был намек на возбуждение, когда она, наконец, могла начать этот эксперимент. Ши Фэн совершенно не знал о мыслях Шарлин. Он кивнул, входя в магический круг. Независимо от того, как он выразится, Шарлин являлась главным персонажем, который обладал профессией третьего порядка, поэтому не должно быть никаких осложнений. Что касается боли, которую ему придется испытать, парень не думал об этом. Во время сражений внутри божественного домена, игрок также мог чувствовать боль, когда на него нападали монстры. Тем не менее большинство игроков по-прежнему предпочитали оставлять такие настройки. Их цель состояла в том, чтобы увеличить чувство реализма, поэтому они не сводили передачу боли к нулю. Что еще более важно, они хотели повысить свои навыки в бою. Была старая поговорка: «Пощади розгу и испорти ребенка». Только с болью можно будет вспомнить урок, и только усвоив урок, можно будет и дальше совершенствоваться. Поэтому, если кто-то хочет расти в божественном домене, научиться принимать такую боль определенно являлось обязательным условием. Однако, учитывая порог допустимого каждого игрока, божественный домен установил передачу боли на 20% по умолчанию. Тем не менее некоторые эксперты корректировали передачу до 60%, что позволяло им быть более внимательными. Между тем, сам Ши Фэн установил ее на 50%. Это была та степень боли, к которой он привык, и это было то количество, в котором он мог лучше всего проявить свою силу. Встав на место, Ши Фэн кивнул Шарлин, показывая, что она может начать церемонию нисхождения богини Луны. Шарлин начала молиться. Божественные заклинания слетели с ее губ, в то время как пальцы женщины вырисовывали божественные тексты. Строка за строкой божественные тексты плыли в воздухе к горизонту. По сравнению с магией третьего порядка, божественные тексты, написанные на этой церемонии, были чрезвычайно многочисленными. Даже написав сотни строк, Шарлин не собиралась останавливаться. По лицу библиотекарши уже стекал пот, ясно показывая, что она немного устала. Тем временем магический круг на земле начал излучать ослепительное серебряное свечение, постепенно поднимаясь в воздух. Прошло больше 10 минут, и полоса сияющего лунного света устремилась к телу Ши Фэна. Внезапно из тела молодого человека вышел темный дым. Темный дым очень неохотно отделялся от тела Ши Фэна, поднимаясь в воздух. Тем временем, на лбу Ши Фэна выступил пот, его лицо побледнело от сильной боли. Ши Фэн чуть не выругался на Шарлин. Это было определенно не на уровне легкой боли, но было очень-очень больно. Как будто его конечности отрывали от тела. Если бы парень не играл в божественный домен уже 10 лет, давно привыкнув к боли, он бы сейчас выл, как призрак или волк. После настойчивого освещения лунным светом в течение нескольких минут, черный дым, наконец, покинул тело Ши Фэна. Однако он не просто исчез. Вместо этого он превратился в темную тень, которая была копией Ши Фэна. «Авантюрист, ты должен убить этого демона-двойника, чтобы рассеять проклятие. Я должна проводить церемонию, поэтому не могу оказать тебе никакой помощи. Теперь все зависит от тебя», — напомнила Шарлин. Несколько измученный, Ши Фэн использовал наблюдательный взгляд на этой темной тени. Ефен, демон-двойник, элитный ранг, уровень 4, ХП, 2000-2000, элита. Лицо Ши Фэна стало серьезным. У демона-двойника не было много здоровья, и уровень был похож на его. Если бы этот двойник не обладал никакими мощными навыками, то справиться с ним не было бы огромной проблемой. Однако вероятность этого была невелика. Клятое падение Луны. «Презренный человек, ты думал, что, используя падение Луны, чтобы ослабить мою силу, ты сможешь победить меня? Я покажу тебе, почему такие ничтожные люди, как ты, никогда не победят нас, могущественных демонов». Лицо демона-двойника исказилось от ярости, когда он вытащил длинный черный меч, атакуя Ши Фэна. В мгновение ока двойник появился перед Ши Фэном. Когда он взмахнул своим длинным мечом, за ним последовал слабый черный луч. В одно мгновение, этот единственный черный луч превратился в 4, и все они угрожали разрезать Ши Фэна на куски. Экстраординарное состояние. Ши Фэн был шокирован, увидев такое действие. Эта скорость намного превышала скорость обычной элиты. Ши Фэн немедленно использовал парирование. Ляск, ляск, ляск. Ши Фэн отступил на несколько шагов, прежде чем стабилизировал свое тело. Если бы не падение Луны, этот демон-двойник мог бы быть не просто элитой, а особой элитой. Умри. Несмотря на превосходство, Демон-двойник не давал Ши Фэну никаких шансов. Он использовал рубящий удар Ши Фэна, и его меч пронзил сердце. Ши Фэн немедленно активировал порыв ветра, его тело резко уклонилось в сторону, дистанцируясь от демона-двойника. Промахнувшись, двойник повернул голову и использовал порыв ветра, чтобы преследовать Ши Фэна. Что касается силы, скорости и здоровья, то у демона-двойника было преимущество. Более того, двойник обладал теми же навыками, что и Ши Фэн. Это была крайне неблагоприятная ситуация для Ши Фэна. Видя, что он собирается догнать Ши Фэна, демон-двойник безжалостно улыбнулся, говоря: «Я знаю все, что знаешь ты. Более того, моя сила выше твоей. У тебя нет шансов победить меня, так что веди себя хорошо и жди смерти. Это твоя судьба. Тогда ты знаешь этот ход?» Ши Фэн показал слабую улыбку. Рядом с ним появились 9 призраков меча, и с грохотом, все 9 из них направились к демону-двойнику. Хотя двойник мог блокировать большинство атак, нескольким фантомам клинка бездны все же удалось пронзить его тело. Каждая атака фантомов наносила двойнику более 30 единиц урона. «Презренный человек, ты просто полагаешься на силу своего оружия. Я дам тебе знать, что все твои усилия будут напрасны». Сказав это, двойник бросился к Ши Фэну и использовал громовую вспышку. В тот момент, когда вспыхнул свет меча, Ши Фэн спокойно улыбнулся и достал из сумки 2 свитка. Один из них был свитком скорости, а другой – свитком превращения. В одно мгновение скорость Ши Фэна резко возросла, давая возможность уклониться в сторону и избежать ударов от громовой вспышки. В то же время он превратил демона-двойника в овцу. Превратив его в овцу, Ши Фэн тут же ударил противника своим мечом. Громовая вспышка. Не в состоянии увернуться, демон-двойник принял все 3 молнии. В результате, громовая вспышка 5 уровня Ши Фэна нанесла 3 ужасающих повреждения: -112, -135, -163. Демон-двойник пришел в ярость, активировав защитный клинок. С увеличением дальности атаки, он сразу же рубанул мечом по Ши Фэну. Этот человек был слишком презрен. Он, по сути, использовал подлый метод, превратив его в овцу. Хе-хе, и тут я подумал, насколько сильным будет демон. У тебя явно более сильное тело, чем у меня, но ты все еще используешь те же навыки, что и я. Я полагаю, что твои умения как раз на этом уровне, насмешливо произнес Ши Фэн, уклоняясь от приближающейся атаки. Ты ищешь смерти. Одна фраза Ши Фэна чуть не заставила демона-двойника упасть в обморок от гнева. Он послал двойной рубящий удар в шею Ши Фэна. Ши Фэн направил на демона-двойника клинок бездны, и в одно мгновение появились 9 черных как смоль цепей, которые связали и ограничили второго на 3 секунды. Фантомный убийца. Одновременно и оригинал, и двойник активировали защитный клинок, и оба начали атаку на демона-двойника. Громовая вспышка, рубящий удар, рассечение земли, двойной рубящий удар и многие другие навыки поразили демона-двойника. В дополнение к непрерывным атакам от разреза 9 драконов, здоровье демона-двойника безумно уменьшалось, в мгновение упав до 10%. Ну и что, если у тебя сильное телосложение? Ну и что, если ты знаешь все мои навыки? Ну и что, что ты демон? Произнес Ши Фэн, пронзая грудь демона-двойника. Тем временем, демон-двойник мог только стиснуть зубы, скривившись от боли и пылая от ярости. Как только оковы, ограничивающие его, будут сняты, он хорошенько позаботится о Ши Фэне. Однако как только он собрался проявить свои особые способности, демон-двойник увидел в руке Ши Фэна свиток. Внезапно демон-двойник окончательно отчаялся. «Пока-пока!» Ши Фэн помахал рукой демону-двойнику. Он знал, что демон-двойник собирается показать свои карты, поэтому и активировал магический свиток первого порядка в своей руке. Канонада грома. Этот магический свиток первого порядка был способен наносить 500 единиц урона одному врагу, который был ниже 20 уровня. Этого было более чем достаточно, чтобы справиться с демоном-двойником, который в настоящее время имел менее 200 НР. Внезапно с неба обрушился зеленый гром. Он нанес 500 единиц урона демону-двойнику, мгновенно превратив его в темный дым и заставив исчезнуть. Последний также сбросил темно-серое снаряжение. Система. Квест «Падение Луны» завершен. Награда. 10 000 EXP титул «Охотник на демонов». Репутация в Королевстве Звезды Луны плюс 5. Репутация в городе Белой Реки плюс 20. Репутация в городе Красных Листьев плюс 100. Система. Репутация в городе Красных Листьев достигла 50 очков. Повышение до гражданина первого класса города Красных Листьев. Система. Репутация в городе Красных Листьев достигла 100 очков. Повышение до дворянина третьего класса города Красных Листьев. Глава 73. Маска демона. Ши Фэн был слегка шокирован, увидев серию уведомлений. 10 тысяч опыта не считались большим количеством для игрока четвертого уровня, каким был он сам. Это только заполнило его шкалу опыта до 27%, и до того, как парень получит пятый уровень, было еще довольно далеко. Напротив, именно другие награды заставили его глаза сиять. Просто убив чрезвычайно глупого элитного демона, он смог получить достаточно репутации в качестве окупаемости. Ши Фэн действительно не решался поверить, что это реально. Репутация в божественном домене была чрезвычайно ценна. Было очень мало квестов, которые могли поднять репутацию игрока, и даже эти квесты только увеличивали бы ее на ничтожное количество. Пока репутация игрока была достаточно высока, он мог получать задания высокого уровня, которые обычно были недоступны. Игроки также смогут приобрести предметы, которые обычно не продаются, такие как бронзовое снаряжение, специальные зелья и так далее. В то же время при покупке предметов будут действовать скидки, и у НПЦ будет приятное о вас впечатление. В целом, репутация приносила много пользы. После того, как репутация игрока достигла определенной степени, он также может стать дворянином. В божественном домене дворяне считались привилегированным классом, и они пользовались множеством преимуществ. Становление дворянином было также символом статуса. Если простолюдин рассердит дворянина, последствия будут серьезными. Легкое преступление привело бы к тюремному заключению, в то время как тяжелое преступление привело бы к казни. Следовательно, игроки не смели оскорблять дворян. Настолько, что даже если бы дворянин избил простолюдина в безопасной зоне, стража не обратила бы внимания на шум. Это был разрыв между статусами. Это также было причиной того, что Ши Фэн был так шокирован. Теперь, когда он обладал титулом дворянина в городе Красных Листьев, в будущем многие ситуации станут более комфортными. Затем Ши Фэн подумал о нескольких квестах высокого уровня, которые могли принять только дворяне. Какую функцию имеет этот титул охотника на демонов? Ши Фэн вызвал системный интерфейс, посмотреть на информацию о титуле охотника на демонов. Охотник на демонов. Храбрый воин и экзорцист демонов, которого почитают другие. Куда бы вы ни пошли, вы будете иметь статус благородного. Вы, мрачный жнец, которого боятся все существа, связанные с тьмой. В радиусе 100 метров атрибуты монстров, связанных с тьмой, будут уменьшены на 10%. В то же время, атаки, которые вы совершаете на монстров, связанных с темнотой, будут иметь 10% увеличения урона. Черт, этот титул слишком потрясающий. Ши Фэн стал немного взволнован, прочитав введение к титулу охотника на демонов. Если бы человек не обладал глубоким пониманием божественного домена, он не понимал бы значения этого титула. Это как собака, которая не знает цену драгоценного камня. Ши Фэн стал дворянином в городе Красных Листьев только после того, как его репутация достигла 100 очков. Однако это звание ограничивалось только городом Красных Листьев. После того, как он покинет город Красных Листьев, никто не признает его дворянином. Конечно, если бы Ши Фэн был дворянином города Белой Реки, он был бы признан таковым во всей области, находящейся под управлением города Белой Реки. Титул областного ранга имел гораздо более широкий спектр применения. По сравнению с дворянином города разница между ними была очевидна. Между тем, охотник на демонов давал статус дворянина в каждом регионе. Это означало, что даже покинув королевство звезд и луны, Ши Фэн все равно будет признан дворянином в других странах. Следует знать, что не все страны дружат друг с другом. Были даже враги. Если бы Ши Фэн хотел выполнить квест в другом королевстве, ему пришлось бы пройти через множество трудностей и даже подвергнуться дискриминации. Однако с этим титулом он больше не будет подвергаться дискриминации со стороны НПЦ. Это была истинная ценность титула охотника на демонов. По сравнению с этим, то, что он являлся дворянином в городе Красных Листьев, больше не стоило упоминания. Ши Фэн поднял снаряжение, сброшенное демоном-двойником. Маска демона – специальный предмет. Надев его, пользователь может замаскироваться под другого человека. Маскировка не может быть раскрыта без использования навыка наблюдения высокого уровня. Действительно хороший предмет. 6 золотых, которые я потратил, определенно того стоили. Ши Фэн с радостью убрал маску демона. Этот предмет был артефактом, предназначенным для ограбления домов. Хотя он не стал бы так поступать, ему не повредило бы использовать его для других целей. Авантюрист, церемония окончена. Проведение этой церемонии сильно ослабило меня, поэтому я иду в город Белой реки на некоторое время, чтобы восстановиться. Если ты хочешь узнать больше о Библии тьмы, то найди меня там вместе с моей оплатой. Я буду ждать тебя. Сейчас Шарлин казалась очень хрупкой, ее прежняя проницательность полностью исчезла. Сказав это, она немедленно активировала круг телепортации и отправилась в город Белой реки, чтобы прийти в себя. Ши Фэн был внутренне потрясен, когда увидел, как прекрасный образ Шарлин исчез. Церемония падения Луны на этот раз была определенно не такой простой, как он думал раньше. В противном случае слуга Божий, который являлся профессией третьего порядка, не был бы так сильно ослаблен. Даже Ши Фэн чувствовал, что прямо сейчас сможет победить Шарлин. Можно себе представить, как она ослабла. Забудь, это не мое дело. Теперь, когда проклятие рассеялось, и мои атрибуты восстановились, я могу, наконец, начать скоростную прокачку. Чем раньше я достигну 10 уровня, тем раньше смогу активировать ворота телепортации в город Белой реки. Ши Фэн отмахнулся, больше не заботьтесь о делах великих персонажей. Такому маленькому персонажу, как он, еще предстояло о многом позаботиться. Чтобы строить из ничего, нужно было многое сделать. Забудьте о соперничестве с этими гильдиями. Только то, что великий демон обратил на него внимание, вызвало у него достаточно головной боли. У него не было столько свободного времени, чтобы обращать внимание на другие вопросы. После этого Ши Фэн покинул библиотеку. Он направился в ассоциацию поваров, чтобы взглянуть на текущие успехи фиолетового облака. Город Красных Листьев, торговый район. Как только Ши Фэн ступил в торговый район, он обнаружил кое-что подозрительное. Теперь, когда солнце взошло, логика подсказывала, что игроки должны были выйти на прокачку уровня. Тем не менее улицы были заполнены игроками, которые вели друг с другом переговоры. Проще говоря, было очень оживленно. Это напоминало какой-то фестиваль. Время от времени Ши Фэн видел, как некоторые из высших эшелонов больших гильдий бегают по улицам, крича. Они торопливо выкрикивали: «Покупаем игровую валюту. Чем больше сумма, тем больше мы заплатим». Если бы это было в любое другое время, Ши Фэн не придал бы этому большого значения. Однако улица в настоящее время была заполнена различными игроками, покупающими игровую валюту. Это было что-то ненормальное. Что случилось? Большие шишки из гильдии фактически свободно покупали игровую валюту у простых игроков. Согласно здравому смыслу, у этих гильдий были бы свои собственные команды по фарму денег или подписанный контракт со специалистами по сбору средств. Таким образом, они смогут получить много игровой валюты. Однако их текущие действия означали, что игровой валюты, продаваемой командами, занимающимися добычей денег, было недостаточно. Первоначально, Ши Фэн все еще беспокоился о том, как он заставит эти гильдии тратить свои деньги. Теперь, однако, казалось, что это лишнее. Взмахнув пальцем, Ши Фэн вызвал виртуальный торговый центр. Он хотел изучить текущие условия торговли. Черт возьми, что это за ситуация? Все уже распродано. Ши Фэн обнаружил, что оставшиеся 2 золотых и 70 серебряных, которые он зарегистрировал, были распроданы. Теперь на его банковский счет перечислилось более 15 тысяч кредитов. Следом Ши Фэн посмотрел на состояние продаж остальной игровой валюты божественного домена. В настоящее время самая высокая цена за одну серебряную монету достигла 72 кредитов, в то время как большинство людей покупали их по 68 кредитов. Текущая цена прилично выросла. Когда Ши Фэн радовался тому, что продал все свои золотые монеты, позади него раздался проклинающий голос, нарушив его хорошее настроение. «Босс, это тот самый ублюдок. Позавчера я видел, как он небрежно достал 10 серебряных монет. Он определенно богат. Теперь, когда наша гильдия так нуждается в деньгах, если мы не пустим этому отродью немного крови, я, так долго проведя в заперти, так и не увижу справедливости», — сказал дрейфующая кровь с холодной улыбкой, указывая на Ши Фэна группе игроков, следующих за ним. «Сопляк, это ты напал на моего брата?» Глядя на Ши Фэна, человек, называемый боссом, фыркнул, спрашивая. Ши Фэн обернулся, и после одного взгляда его брови нахмурились. Человек, которого называли босс, был сравним по размеру с Колой. У него было свирепое лицо, и он выглядел лет на 30. В прошлой жизни Ши Фэн однажды пересекся с этим человеком. Как мечника, человек был назван Железным Львиным Мечом. Он был одним из лучших экспертов в военном союзе, и его сила была чрезвычайно мощной. В те дни две их гильдии несколько раз сражались с монстрами, и Железный Львиный Меч дважды убил Пламенного Тигра во время этих столкновений. Железный Львиный Меч нанес команде Ши Фэна большой урон, и у них не было выбора, кроме как в унынии бежать. Даже пронзающий сердце из Альянса Ассасинов потерпел поражение от рук Железного Львиного Меча. С тех пор имя Железного Львиного Меча было широко распространено, позволяя военному союзу подняться до третьесортной гильдии. Ши Фэн хотел что-то сказать, но Железный Львиный Меч его прервал. Железный Львиный Меч посмотрел на тощее тело Ши Фэна. Хотя снаряжение на Ши Фэне было хорошего качества, сам Ши Фэн не создавал впечатления эксперта и, кроме того, у него не было эмблемы гильдии. Железный Львиный Меч решил, что Ши Фэн был просто игроком, скрашивающим свой досуг, и что он, должно быть, купил какое-то снаряжение, чтобы выпендриться. «Младший брат, раз уж ты побил моего подчиненного, заплати 20 серебряных монет, и дело с концом. В противном случае, не вини мой меч за беспощадность». Глава 74. Железный Львиный Меч. Было бы чудом не привлечь к себе внимания, ввязавшись в ограбление посреди оживленного торгового района. Как и ожидалось, сразу после того, как Железный Львиный Меч закончил говорить, их окружила толпа игроков, чтобы принять участие в веселье. «А, это не Железный Львиный Меч из военного союза? Он крутой, что ли? Что вы говорите? Почему бы вам не взглянуть на его уровень и снаряжение? Он один из немногих экспертов пятого уровня и носит по крайней мере 6 предметов бронзовой экипировки. Еще оружие в его руке я тоже раньше видел. Это рыцарский длинный меч, очень удивительное оружие среди бронзового оружия 4 уровня. Кроме того, он ранее убил много игроков за пределами города, что принесло ему много славы. Тю, они просто полагаются на цифры, чтобы запугивать других. Как это вообще можно считать искусством? Если они настолько хороши, то должны сражаться с этими большими гильдиями. В лучшем случае, они могут только запугивать новичков. Они даже просят у того парня 20 серебряных, разве это не перебор? У игровых экспертов и то с собой будет только 3-4 серебряных монеты, не говоря уже о том, чтобы носить с собой 20. Они явно загоняют его в угол. ТСС, говори тише, этот Железный Львиный Меч не запугивает людей цифрами. Его сила настоящая. Раньше он был экспертом высшего уровня в игре виртуальной реальности Вуксия, но он был вынужден перейти в божественный домен. Вчера он стелил один за пределами города с другими игроками и в одиночку победил 4. Эти 4 игрока были не нубами, а ветеранами игр. Они сильнее нас по крайней мере на несколько лиг. Если Железный Львиный Меч услышит тебя, то тебе не повезло, приятель. В то время единственным выходом останется удалить свою учетную запись и начать все сначала. Услышав это, окружающие игроки все вдохнули глоток холодного воздуха. Они больше не осмеливались извергать беспочвенные сплетни, а их глаза с жалостью смотрели на Ши Фэна. Из всех людей, которых Ши Фэн мог спровоцировать, он решил спровоцировать эксперта. Более того, специалист, который прикрывал недостатки своих подчиненных. Если Ши Фэн не удалит и не создаст заново свой аккаунт, ему определенно придется заплатить 20 серебряных монет. Тем не менее, повышение до 4 уровня было сложной задачей. Если Ши Фэн решит удалить свой аккаунт, то 2 дня его усилий будут потрачены впустую. Обычный человек скорее заплатит, чем удалит свою учетную запись.